усовершенствованным роботом. Сам, не участвуя в драке, человечек зато наслаждался боем таким вот образом. Валуев махнул кулачищем. Олег успел пригнуться. Кулак просвистел над его головой. Но даже ветра, взметнувшегося от этого дюжего удара, хватило, чтобы Олег отлетел метров на пять. Он пытался встать, но ему не давали. Сминали, затаптывали. Настя, увидев это, вскрикнула: «Да что ж вы делаете?» И стала пробираться к Олегу. Но ее тут же сшибли, она упала. Закрывая голову, пыталась подняться, не могла. Настя, понимая, что от Олега сейчас помощи ждать не приходится, вскрикнула жалобно: «Мануэль!» А потом еще жалобнее: «Вик! Ник!» Мануэль не услышал ее, а вот Ник и Вик услышали. Они оба разом вскрикнули: «Мама!» Но голоса их прозвучали, как жужжание двух мук на хэви-металлическом концерте. Товарищи Ника и товарищи Вика решили помочь им. Усилив громкость своих голосов, воображеланием они прокричали: «Мама!» И еще раз по команде Томаса: «Три, четыре! Мама!» Все остановилось и замерло. Это было очень вовремя. Враги сначала увлеклись рукопашной, но потом вспомнили, что у них есть и другие возможности. И вот один выхватил автомат, другой — сразу два пистолета, третий — небольшую ракетную установку, четвертый оказался в танке, пятый наскоро силился воображать боевой вертолет. Короче, если бы не этот отчаянный крик, то население Бермудии могло уничтожить само себя. Запоздало. Завывали сирены, это подъехали несколько десятков машин скорой помощи, чтобы собрать и увезти раненых. По счастью, вернее, по счастливой случайности, никто убит не был, но пострадали многие. Ричард исчез со стадиона в самом начале драки. Там Вик, и ему грозит опасность. Опомнился он вдруг и хотел попасть на стадион с помощью воображелания, но не получилось. Неужели я такой трус? «Неужели я себя обманываю и на самом деле не хочу туда попасть?» Горько спросил он себя и ответил: «Да, трус, да, обманываешь, дрожишь за свою шкуру». Тогда Ричард бросился ко входу, чтобы попасть на стадион обычным способом, но контролеры его не пустили. «Что ж, я ничего не могу поделать. Я хотел пройти, но меня не пускают». «Вы ведь меня не пускаете?» — уточнил он у контролеров. — Не пускаем. Ну вот. — Что же я могу поделать? — Ничего, — развел руками Ричард. Глава 45. Боевые действия Мануэля. В Бермуде разгорелась настоящая война. Вернее, не совсем настоящая. В настоящей войне знаешь, на кого напасть, когда напасть, в каком количестве и тому подобное. Разведка выясняет расположение вражеских сил. Ракетные войска и артиллерия ведут огневую подготовку, уничтожают боевые объекты и большие скопления войск противника. Затем в наступление идут солдаты и добивают тех, кто остался жив. В Бермудии все гораздо сложнее. Где враг? Неизвестно. В каком направлении вести огневую подготовку? Непонятно. Откуда ждать нападения? Никто не знает. Но Мануэля это не смущало. Он с первой же минуты столкновения на стадионе возглавил большой отряд, который стал основой повстанческой армии, образованной в считанные часы. В Бермуде ведь было довольно много военных. Летчики пропавших самолетов, экипажи исчезнувших подводных лодок и военных кораблей, а также морские пехотинцы, которых отправляла одна страна в другую для выполнения боевой задачи, но они не доплыли. Все разом пожелав лучше сгинуть в неизвестном пространстве Бермудии, чем погибнуть на поле сражения. Обретались тут три камикадзе, поднявшиеся во время Второй мировой войны с японского авианосца, заплывшего в эти воды. Из густого тумана они не сумели потопить три вражеских линкора и с честью погибнуть. Возвращение назад живыми или с невыполненной задачей было для них смерти подобно, вернее, хуже смерти. Поэтому они желали провалиться сквозь землю, то есть сквозь воду, от позора. И провалились. В Бермуде линкоров не было, а стремление исполнить свой долг у них осталось навсегда. Конечно, после определенной тренировки силы воображелания они могли создать этих линкоров, хоть целую эскадру, а потом, поднявшись в воздух на воображенных самолетах, доблестно эту эскадру потопить, погубив при этом себя.